Пираты уже рубились с джамилийцами, которые пытались вновь пойти на абордаж в попытке отбить сатрапа или, по крайней мере, его тело. Корабли начали расходиться. Вот какой-то не в меру храбрый джамилиец совершил безумный прыжок, но упал в воду. Их корабль, между тем, все больше кренился, начиная ложиться на борт. По-видимому, белый змей оторвал им руль вместе с изрядной частью кормы, так что трюмы быстро заливало. При этом змей явно соображал, что делал. Он и теперь держался поблизости и с жадным нетерпением поглядывал из-под воды на шлюпку, которую они пытались спустить. Уинтроу понадобилось усилие, чтобы отвести взгляд. «Уинтроу, неси сюда Кеннета, отдай его мне!» — прокричала проказница и добавила уже во всю мощь голоса: «Совершенный, скорее сюда! Он у нас! Кеннет здесь!» Уинтроу переглянулся с Эттой поверх головы пиратского капитана, беспомощно свисавшего между ними. Кровь все так же текла по его груди, собираясь в лужу на палубу. Глаза Этты были очень темными и огромными. «На бак!» — негромко приказал Уинтроу и рявкнул, обращаясь к команде: «Так, отходим от джамилийца, он тонет! Йола, живо, прочь, пока их флот не подоспел!» «Честно говоря, чуточку поздновато», — жизнерадостно объявил Йек и без особых церемоний поставила сатрапа на ноги посреди палубы. Альтия еле успела подхватить его за руку, чтобы он не упал. Сатрап ахнул и собрался возмутиться, но тут Йек ухватила его рубашку и мигом разорвала от ворота до пояса. Стала видна неглубокая рана, из которой по животу медленно растекалась кровь. «Ничего важного не задето», — тоном знатока заявила Йек. «Твоя смерть досталась Кеннету. Иди-ка лучше вниз, да ложись, полежи, пока у кого-нибудь не дойдут руки заняться тобой». И с прежней легкостью, оторвав от его рубашки изрядный лоскут, Йек сунула его в руки сатрапу: «Вот, прижми покрепче, кровь и остановится». Сатрап посмотрел на тряпку у себя в кулаке, потом на рану, выронил тряпку и угрожающе закачался: «Вот-вот рухнет». Крепкая хватка Альтии не дала ему завалиться. Йек встала с другой стороны, вновь подлезла под его руку и, посмотрев на Альтию, закатила глаза. Альтия же смотрела на Уинтроу. У того на плечах лежала бессильная рука Кеннета. Ее племянник крепко обнимал умирающего капитана, вместе с Эттой таща его на нос корабля. Альтия скрипнула зубами. Этот человек ее изнасиловал, а Уинтроу жизнью рисковал ради него. Сатрап со всхлипом вобрал в себя воздух и воззвал плачущим голосом: «Малта, у меня кровь идет, я умираю, где ты?» Малта прозвучала так, как в устах маленького ребенка звучит «мама». «Хороший вопрос», — подумалась Альтия, — «а в самом деле, где она, моя племянница?» Она быстро оглядела палубу и изумленно вскинула брови. Малта вместе с Рейном утаскивали вниз раненого пирата. Левая рука Рейна покоилась в толстой белой повязке, зато он снял свою вуаль, а Малта избавилась от головного убора. В гаснущих солнечных лучах ее шрам отливал алым. Альтия видела, как она обернулась и что-то сказала Рейну, и тот сразу кивнул, потом в одиночку обхватил и повел пирата, которому они помогали, а Малта поспешила к сатрапу. Впрочем, перво-наперво она обратилась к Альтии, а не к нему. Рейн сказал: «Я красивая». «Ты только представь! А знаешь, что он говорит о моих руках? Они, скорее всего, густо обрастут чешуей по самые локти. Если я отшелушу старую кожу, я уже смогу увидеть красненькие чешуйки. Какая красота, верно?» Племянница говорила и остановиться не могла, а ее глаза светились счастьем, и не только в переносном смысле. Альтия даже подалась ближе, вгляделась. Да, Рейн был прав. Глаза у Малты понемногу начинали светиться, как у жителей чещеп. Альтия невольно поднесла руку ко рту, но Малта даже не заметила ее потрясенного жеста. Она уже заботливо обнимала и поддерживала сатрапа. «Мой государь, да ты ранен!» — воскликнула она. «Я-то думала, ты просто... Ну, неважно, идем скорее, я уложу тебя и все сделаю. Рейн! Рейн, иди сюда, ты мне нужен!» И, продолжая успокаивающе ворковать, Малта повлекла самодержца всей Аджамелии прочь. Альтия не стала глазеть, как спешит на зов Малты, лишенный вуали Рейн, и толкнула локтем остолбеневшую Ек. «Пошли», — сказала она. И они побежали на носовую палубу туда, куда тянулся кровавый след Кеннета. Альтия мимолетно подивилась каплям и потекам, почему-то не впитывавшимся в диво древа. И вдруг поняла, проказница отказывалась принимать эту кровь. Кровь Кеннета так и осталась поверх, как, впрочем, и вся остальная, пролитая здесь сегодня. Альтия задумалась, что бы это могло означать. Уж не отторгала ли проказница умиравшего пирата? В сердце Альтии зародилась некоторая надежда, но эта надежда тотчас сменилась испугом. За бортом произошел здоровенный всплеск, брызги взвелись стеной и окатили Альтию с головы до ног. «Ух ты!» — заметила Ек с уважением. «Чуть-чуть промазали». А вот следующий камень уже не промазал. Он угодил прямо в корпус проказницы. Прочное дерево зазвенело от удара, корабль содрогнулся. Альтия дико озиралась, пытаясь найти хоть узенький промежуток в кольце окруживших их кораблей. Промежутка не было. Мариэта с Пеструшкой тоже попались и как раз пытались пробиться наружу. Вот в небо взвился очередной камень из катапульты. И в это время из-за тонущего джамилийца выплыл нос совершенного. «Это...» — Кеннет сам едва расслышал свой задыхающийся шепот. «Да, родной, я здесь, успокойся. Новый всплеск, новое сотрясение корабля. Мы тебя проказницей несем, все будет хорошо». И она покрепче перехватила Кеннета, торопясь вперед вместе с Уинтроу. Она пыталась действовать осторожно, но еще важнее было как можно скорее доставить его на бак. Это знала, что проказница могла поделиться с Кеннетом силой. Знала и верила, и кромешное отчаяние на лице Уинтроу было не в счет. С Кеннетом будет все в порядке. С Кеннетом обязательно будет все в порядке, иначе никак. Опасность потерять его изгнала все сомнения из ее сердца и разума. Да какое ей вообще дело, что он там причинил? Или не причинил кому-то другому, ибо он любил ее. Любил, как никто другой не любил. «Ничего уже не будет хорошо, милая», — выдохнул Кеннет. Его голова свисала на грудь, длинные, блестящие черные пряди скрывали лицо. Он слабо закашлялся, разбрызгивая кровь, и откуда он брал силы, чтобы говорить, оставалось загадкой. Но он говорил, и слабый шепот был повелительным и призывным. «Любовь моя, возьми талисман, что у меня на запястье, и носи, не снимая, пока не придет срок передать его нашему сыну, Парагону, совершенному. Ты ведь дашь ему это имя? И талисман будешь носить? Обязательно буду, я все сделаю, но ты только не умирай. Помолчи лучше, побереги силы. Вот уже трап, сейчас будет трудно, родной, ты дыши, дыши. Проказница, проказница, мы уже здесь, помоги ему, слышишь?» Уинтроу и пираты, за что попало, втащили Кеннета на носовую палубу. О, небо, как грубо! Это взлетело по трапу и побежало за ними. Сорвав с себя плащ, она расстелила его на палубе. «Сюда!» — закричала она. «Кладите его сюда!» «Нет!» — прогремел голос проказницы. Носовое изваяние извернулось назад, как только могло, и его гибкость явно превосходила человеческую. Огромные руки протянулись навстречу Кеннету. «Ты можешь помочь ему!» — воскликнула Этта обнадеженно. «Он не умрет!» Проказница не ответила, но Этта посмотрела ей в глаза и увидела, что они были зелеными, словно вечная океанская бездна. «Дайте его мне!» — негромко повторил корабль. Этта и хотела бы закричать, но воздуха почему-то не было. Все ее тело испытало странный озноб, а потом вдруг онемело. «Отдайте его ей!» — велела она матросам. Она сама не почувствовала, как двигались губы, только услышала собственный голос. Уинтроу с Йолой подняли Кеннета и передали его тело проказнице. Это еще сжимало вялую руку Кеннета, но вот проказница приняла капитана в объятия и стала отворачиваться, и руку пришлось выпустить. «Любовь моя!» — простонала Этта. А проказница крепко прижала к своей груди безвольное тело и нагнулась над ним. Способен ли живой корабль плакать, неведомо никому. И вот проказница вскинула голову, встряхнув истинно черными волосами. Почти сразу в борт врезался очередной камень, так что загудел корпус. «Совершенный!» — закричала проказница. «Поторопись! Кеннет твой! Поспеши и возьми его!» «Нет!» — взвыла это. Она ничего не могла понять. «Ты что, врагу его отдаешь? Не смей! Отдай его мне, слышишь?» «Успокойся. Происходит то, что должно», — ласково, но твердо отозвалась проказница. «Совершенный не враг ему. Я лишь возвращаю его в семью, это», — и добавила, — «тебе бы тоже пойти с ним туда». Совершенный, между тем, придвигался все ближе и незряче тянулся навстречу проказнице. «Я здесь, я здесь», — окликала она, чтобы он мог найти ее по голосу. И надо ли говорить, что маневр, который они совершали, выглядел самоубийственной глупостью. Два больших парусника сходились форштевень к форштевню, и притом под градом камней из вражеских катапульт. Один такой камень упал совсем рядом, обдав водой оба носовых изваяния. Они не обратили внимания. Руки совершенного уже ткнулись в проказницу и нащупали у нее в объятиях Кеннета. Одно нескончаемое мгновение два живых корабля качались, обнявшись и держа между собой пирата. Потом проказница молча переложила Кеннета на подставленные ладони совершенного. И это, стоя у поручней, увидела, как изменилось юношеское лицо корабля, как он прикусил зубами нижнюю губу, должно быть, за тем, чтобы она не задрожала. Вот он поднял перед собой Кеннета, и совершенный наконец-то открыл глаза. Они были бледно-голубыми. Он долго-долго вглядывался в запрокинутое лицо пирата, жадно вглядывался в лицо, которого не видел долгие годы, а потом медленно притянул его и прижал к груди. В его объятиях Кеннет выглядел тряпочной куклой. Это видела, как шевелились его губы, но слов разобрать не могла. Кровь из ран попадала на диво древо и мгновенно впитывалась, не оставляя никакого следа. Потом совершенный нагнулся и с немыслимой нежностью поцеловал его в макушку. Поднял глаза и посмотрел на эту бледно-голубыми глазами Кеннета и улыбнулся. Улыбка получилась невыразимо грустная и в то же время полная внутреннего покоя, наконец-то обретенного единения. А с палубы совершенного к телу Кеннета тянулась старая женщина. По ее лицу градом катились слезы, она что-то без языка кричала, душераздирающе выла без слез. Рядом с женщиной стоял, скрестив на груди руки, рослый темноволосый мужчина. Стоял, стиснув зубы и щурясь, но вмешиваться не пытался. Наоборот, он даже шагнул вперед и поддержал тело Кеннета, переданное женщине совершенным. Вдвоем они заботливо уложили пирата на палубу живого корабля. «Твой черед», — сказала Эти проказница, и это ступило на ее подставленную ладонь. В непроглядном мраке кто-то бил в барабан. Удары чередовались неравномерно, за громким следовал тихий, и звук их постепенно замедлялся, успокаивался, истаивал. Присутствовали еще другие звуки, какие-то крики, но они более не имели никакого значения, кроме разве что знакомых голосов прямо над духом. «Ох, прости, Кеннет», — бормотал Уинтроу, обращаясь к нему и кому-то еще. «Осторожней, прах побери! Держите ногу, я подниму!» «Тихо-тихо!» — приговаривала с другой стороны. «Это, береги силы! Вот уже трап! Сейчас будет трудно, родной! Ты дыши, дыши!» Он и на них мог бы не обращать внимания, но если не на них, то на что же? И что теперь было важно, а что нет? Он почувствовал, как его взяла на руки проказница. «О, да, так будет лучше всего и проще всего!» Он расслабился и попытался отдать швартовы. Жизнь уходила из его тела, он это чувствовал и ждал окончательного завершения. Но проказница все еще держала его, держала на ладонях, словно горсть воды, отказываясь испить. «Подожди», — шептала она, — «держись, побудь еще пару мгновений. Тебе нужно домой, Кеннет. Ты не мой и никогда не был моим. И нам с тобой обоим это известно. Ты должен обрести самость. Подожди, еще чуть-чуть подожди». И вдруг закричала: «Совершенный, поторопись, Кеннет твой! Поспеши и возьми его!» «Совершенный?» Душу Кеннета пронзил страх. Совершенный был потерян для него. Теперь это был лишь призрак родом из детства. И он убил его. Его корабль больше не примет его. Так что домой ему не попасть. Совершенный вышвырнет его и отправит тонуть в морских волнах, как он когда-то поступил с... Он узнал прикосновение огромных рук и тотчас понял, что принят. Он бы, наверное, заплакал, но слез больше не было. Он хотел говорить, хотел вслух сказать о том, как ему жаль, как он виноват. «Тихо, тихо!» — услышал он чей-то голос. «Кто это был? Совершенный? Или, может, отец?» «Не бойся ничего», — продолжал любимый и любящий голос. «Теперь ты со мной, и я больше не брошу тебя. Больше тебя никто не обидит». И Кеннет ощутил поцелуй, разом и без всякого суда отпустивший все его грехи. «Иди ко мне. Вернись. Вернись домой». И мрак перестал быть мраком. Он сделался серо-серебряным, как шелковистое диво-древо. И совершенный принял Кеннета к себе и в себя, и все растворилось в сияющей белизне.